Саванна позвонила через полчаса. Она плакала. «Я не могу поехать туда, мама. Не могу. Я хочу закончить школу здесь, и я не хочу оставлять тебя». Саванна рыдала, и Алекса, слушая ее, совсем затосковала. «Тебе придется это сделать, миленькая. Не можешь же ты продолжать жить здесь в ожидании новых жутких писем, которые пишет тебе какой-то псих. Я понимаю, это трудно для нас обеих, но, по крайней мере, ты будешь находиться в безопасности». «Я не хочу в Чарльстон», — тихо сказала Саванна. Она не хотела обидеть отца, который изо всех сил старался отвлечь ее от грустных мыслей, хотя ситуация для всех сложилась нелегкая. «Обещаю тебе, что приеду навестить тебя», — сказала Алекса, пытаясь выступать с позиции взрослого человека. Однако сама чувствовала себя как испуганный подросток и очень жалела дочь. Саванне было труднее всех, потому что это ее без предупреждения вырвали из привычной жизни и заставили ехать в незнакомое место с отцом, которого она почти не знала. «Ты не приедешь меня навестить», — навзрыд рыдала Саванна. «Ты ненавидишь это место. Ты сама говорила, что никогда больше не вернешься туда». «Конечно, я приеду, глупенькая, если ты будешь там. Останешься там ненадолго, и тебе, возможно, это даже понравится. Ты сможешь ходить в школу». «Я не хочу пропускать окончание учебного года в выпускном классе своей школы», — сказала она, но быстро сообразила, что возражать бесполезно. Впервые за 10 лет ее родители пришли к единогласному решению. Саванна вернется в Нью-Йорк только после окончания суда, и точка. Саванна продолжала плакать. Алекса пыталась ее успокоить, а потом попросила приехать в аэропорт попрощаться. «Что нужно упаковать?» — спросила Алекса, и Саванна принялась давать указания. Она еще плакала, но не так сильно, как прежде. «Я положу тебе оба своих розовых свитера», — сказала Алекса, улыбаясь сквозь слезы. «И новые черные туфли на высоком каблуке?» — спросила Саванна, почти улыбаясь и понемногу приходя в себя. Они были потрясены. Все происходило слишком быстро. «Ладно, договорились», — сказала Алекса, давая согласие относительно туфель. «Лишь бы это помогло. Можешь и их забирать. Очень уж ты много запрашиваешь». «Что, если его жена ненавидит меня? Я с ней даже никогда не встречалась. Может, она не захочет, чтобы я жила там?» Снова приходя в отчаяние, сказала Саванна. По мнению Алексы, это было слабо сказано. Луиза — настоящая фурия, и за долгие годы Саванна не раз слышала это от матери. «Папа все уладит, ведь ты туда приедешь не навсегда, а всего на 3 месяца. Я постараюсь приехать к тебе на следующей неделе». «Уж постарайся, не то я убегу домой». «И думать об этом не смей», — строго сказала Алекса, уверенная, что Саванна этого не сделает. Она всю свою жизнь была разумным созданием, и сейчас, попав в тяжелую ситуацию, вела себя разумно. «Пожалуй, пойду упаковывать вещи. Увидимся позже, миленькая». Через 10 минут позвонил Том и сказал, что купил билеты на 6-часовой рейс, который прибудет в Чарльстон в 11:30, так что они выезжают из Вермонта сейчас же. Будут в аэропорту Кеннеди в 4 или 5 часов. «Я приеду к 4 часам с чемоданами. Позвони мне по сотовому, когда приедешь в аэропорт». Она дала ему номер, которого прежде у него никогда не было. У него был только ее электронный адрес, но теперь приходилось работать вместе. «Я буду на главном терминале. Постараюсь добраться туда по возможности скорее, чтобы вы могли хоть немного побыть вместе». Она довольно сильно расстроена. Судя по голосу Алексы, она тоже была расстроена. Но больше всех расстроилась Луиза, которая пришла в неописуемую ярость, когда он позвонил и сообщил ей новость. «Ты что, спятил? Ты везешь ее сюда? Ты не можешь этого сделать. Дейзи даже не знает о ее существовании», — возмутилась Луиза. Дейзи была 10-летней дочерью, которую она зачала, чтобы расторгнуть их брак с Алексой и вернуть Тома. Ее не интересовало, что происходило с их мальчиками, когда он был женат на Алексе. Она бросила Тома и ушла к какому-то нефтяному магнату из Техаса, оставив мальчиков с отцом, но как только ее новый муж умер, прибежала назад. Она воспользовалась ребенком, чтобы заполучить Тома, и он по глупости попался в ловушку. Все последующие годы Том горько сожалел об этом, но теперь было слишком поздно что-нибудь предпринимать. Сейчас он мог лишь хоть как-то загладить свою вину перед Алексой, позаботившись о Саванне. Хотя бы это он должен был сделать для их общей дочери. «Будет лучше, если ты ей скажешь об этом хотя бы сейчас», — холодно сказал Том в ответ на реплику Луизы. «О том, что Дейзи не знает о существовании сестры и о том, что отец уже когда-то был женат. Мы приедем домой сегодня вечером, и я не намерен заставлять Саванну делать вид, будто она не моя дочь. Она и без того оказалась в сложной ситуации». «В сложной ситуации? А как насчет меня и Дейзи? Ты об этом подумал? Или ты уже спелся с ее матерью? Значит, в этом все дело». «Я видел Алексу впервые за 10 лет. Жизнь нашей дочери оказалась под угрозой. Как бы ты к этому ни относилась, Луиза, но я везу ее домой». «Ах ты, сукин сын! Я всегда знала, что рано или поздно ты вернешься к Алексе», — заявила Луиза. Она знала, что Том не любит ее, но это не имело для Луизы значения. Она хотела вернуть старую жизнь и его, если это будет ей удобно. Все должно быть так, как удобно ей. «Она бы и близко ко мне не подошла и правильно сделала», — сказал Том. «Я предал ее более 10 лет назад. Единственное, что заставило ее разговаривать со мной сейчас, это необходимость куда-то отправить Саванну из Нью-Йорка. Кто-то угрожает нашей дочери. Наверное, это связано с делом, которое ведет ее мать. Я обязан привести Саванну домой. Возможно, ее жизнь находится под угрозой». Ему хотелось поскорее закончить этот унизительный спор с Луизой. В Луизе не было ни капельки человеческой доброты или сочувствия. Она бы никогда не сделала того, что сделала для ее мальчиков Алекса. Как ни парадоксально, но теперь у Луизы появилась возможность позаботиться о ребенке Алексы. Алекса заботилась о сыновьях Луизы в течение 7 лет. «Ну что ж, не жди, что я стану что-нибудь делать для нее», — в ярости заявила Луиза. «Я ожидаю, что ты будешь с ней вежливо и постараешься, чтобы ей было здесь по возможности удобно». «Ее мать приедет навестить ее?» — подозрительно спросила Луиза. «Возможно. Я пока с ней об этом не разговаривал. Я сам узнал об этом всего 30 минут назад. Вчера вечером она получила еще одно письмо с угрозами в адрес Саванны». «Пусть она держится от меня подальше, Том. Я не шучу. И не попадается мне на глаза». Том презирал все, что касалось Луизы. Жизнь с ней стала наказанием за боль, причиненную Алексе. Долгие, трудные 10 лет. Но у него не было ни энергии, ни силы воли, чтобы снова пройти через бракоразводный процесс. Поэтому он смирился, заплатив за это непомерно высокую цену. Несколько минут спустя Саванна с отцом покинули отель в Вермонте. Большую часть пути дочь молчала и печально смотрела в окошко. Он пытался рассказать, как ей понравится Чарльстон и как он счастлив, что она будет жить там с ним вместе. Но Саванне явно не хотелось разговаривать, и скоро отец оставил ее в покое. А Саванна уже тосковала по Нью-Йорку, своей матери и друзьям. Алекса весь день укладывала чемоданы. Она упаковала всю самую любимую одежду Саванны, все, что нужно для школы и уикендов. Она отдала ей все вещи из своего гардероба, которые Саванне хотелось бы иметь. Уложила ее учебники, любимые диски и 2 плюшевых мишек, на которых дочь даже не взглянула с тех пор, как была ребенком, но которые, как подумалось Алексе, сейчас могли бы ее успокоить. Будь это возможным, Алекса и себя упаковала бы в чемодан, уж очень ей не хотелось отпускать Саванну. Но не было другого выхода. Алекса позвонила матери и рассказала, что произошло, добавив, что Том вел себя как положено порядочному человеку. Что бы она о нем ни думала, но следовало отдать ему должное. Торопливо одевшись, она выехала в аэропорт с тремя довольно большими чемоданами и в 4 часа уже была там. Через полчаса позвонил Том, который находился в 10 минутах езды от нее, и как только он подъехал, Саванна выскочила из машины и бросилась в объятия матери. Она рыдала, и почти все отпущенное время пришлось потратить на то, чтобы успокоиться. Алекса нежно гладила ее волосы, которые были так похожи на ее собственные, обнимала ее и обещала скоро приехать в Чарльстон, а там и сама Саванна вернется домой. У Алексы практически не осталось времени поговорить с Томом. Он с несчастным видом наблюдал за ними, а потом незаметно оставил их вдвоем. Но вот пришло время прощаться. Он купил билет для Саванны, и Алекса настояла на том, чтобы уплатить за перевес багажа. А когда пришло время расставаться, обе расплакались. Алекса не могла проводить их до выхода, поскольку у нее самой не было билета. «Я люблю тебя», — без конца повторяла она, а Саванна крепко прижималась к ней, как маленький ребенок. Том, наконец, полуобняв дочь, осторожно увел ее от плачущей матери. «Береги себя», — сказал он Алексе поверх головы Саванны, «а я обещаю беречь ее». Алекса кивнула и поблагодарила его. Они направились к выходу, и больше она их не видела. Все еще плача, она взяла такси, чтобы доехать до города, совершенно обессиленная вошла в свою квартиру и позвонила матери. «Как все прошло?» — спросила Мюриэль. Она тревожилась и думала о них весь день. «Все было ужасно, но Том вел себя достойно. Я попробую съездить туда на следующей неделе», — печально сказала Алекса. Она представить себе не могла, как будет жить без Саванны. А осенью Саванна уедет в колледж. Их привычная жизнь должна была скоро кончиться. Вернее, только что кончилась. «Я позвоню ей сегодня вечером», — мрачно сказала Мюриэль. Ей очень не нравилось то, что с ними происходило, и как суд коверкал их жизни. «Ты не хочешь прийти ко мне поужинать?» — спросила ее мать, но Алекса отказалась. Она еще не пришла в себя после расставания с рыдающей дочерью. «Нет, мне хочется просто забраться в постель и выплакаться. Не нравится мне все это. Может быть, я напрасно посоветовала тебе отправить ее в Чарльстон. Хотя, когда речь идет о безопасности, лучше, пожалуй, перестраховаться. Приходи поужинать со мной, когда захочешь», — сказала Мюриэль. Она знала, как одиноко будет Алексе без дочери. «Спасибо, мама», — страдальческим тоном сказала Алекса. Повесив трубку, она сделала так, как сказала. Забралась в постель, натянула на себя одеяло и как следует выплакалась.